Он потерял это право после того, как из старинного Ремингтона модели 1895 года убил на дуэли своего бывшего партнера. Я познакомился с Эймсом в первую же неделю моего пребывания в Сарасоте. По телефону его грубый голос напоминал голос Сэма Эллиота. «Вы знаете место, которое называется Круг?» «На 301-й сразу за Фрутвиллом». «Да», — сказал я. «Вы можете быть там через полчаса?» «Да». «Я Маккини. Высокий, худой, ни с кем не перепутаете». Круг был одним из многочисленных ресторанов Сарасоты, города, более известного своими богатыми туристами и состоятельными пенсионерами, живущими на островах, чем своей кухней. Есть несколько приличных ресторанов и тьма специализирующихся на национальных кухнях, включая и круг, в окне которого красовалась кричащая красным по белому вывеска «Самый лучший китайский Текс-Мекс во Флориде». Так что мало кто подвергал сомнению это утверждение, и меньше всего бездомные, которые проходили мимо каждый день. Теперь круга больше нет. Его владелец, круглый Гарри, весил слишком много. Он умер, и заведение было продано. Через полгода там открылась и до сих пор работает мастерская по ремонту обуви и одежды, принадлежащая чете колумбийцев, почти не говорящих по-английски. Рестораны в этом городе быстро появляются и быстро исчезают, как деньги. Сарасота — богатый город, но богатым нужны горничные, супермаркеты, полицейские и пожарные, ателье и обувные магазины. В Сарасоте есть средний и низший класс. И все, даже приезжающие на зиму с такого далекого севера, как Канада, и такого далекого востока, как Германия, это знают. Парковка около круга была несложной, во всяком случае летом. А летом в Сарасоте вообще нет проблем с парковкой. Нет очередей в рестораны или кинотеатры. В круге было немноголюдно и не пусто, еда вкусная и недорогая, обслуживание быстрое, и никто не торопил вас на выход. Можно было попивать пивко, подливая себе из кувшина, и смотря матч с участием «Атланта Брейв», транслируемый по кабельному каналу. Круг не был тихим местом. Гарри перемещался по залу, дыша с громким присвистом. Болельщики Брейвс подбадривали игроков на экране. Пьяницы наполняли друг другу стаканы трясущимися руками. А адвокаты, менеджеры по продажам, торговцы недвижимостью и все знающие старожилы обсуждали сделки, стараясь, чтобы их слышали за соседними столиками. Я вычислил Маккини за несколько секунд, то есть сразу, как только мои глаза после яркого солнца привыкли к почти полной темноте. Пахло пивом и чем-то жареным.